Прекрасно. Рафаилу очень понравилось. Я знал, что ты оценишь, что в округе происходит. Спросил я его. Тишь да гладь, Марк. За версту никого не видать было. Я утром облетал. Смотрел. Отсюда до города прилично так чесать. Километров с 30. Не меньше от самой черты. Это по прямой дороге на ваших колымагах на максимальной скорости примерно полчаса гнать, если не больше. Главное, что никого нет и пока не собираются. Спасибо. Пойдешь к Рафаилу в гости? Альф поднялся в воздух. Увольте, Андрей Саныч, перекривлял он моих подчиненных. Я уж лучше еще кружок наверну. Совсем забыл, что такое летать. Я махнул рукой, что было однозначным, вали куда хочешь, но чтоб по щелчку пальца был рядом. Мика, я окликнул парня, который рубил старым двуручным топором дерево, что росло слишком близко к забору с обратной стороны и явно клонилось в сторону двора. А, отозвался он, после чего опустил топор и вытер пот со лба. Звали? Да. Водить умеешь? Обижаете. Чего надо? Романа до города к доктору отвезти и набрать проивант на всю нашу братью. Так, а это, он почесал затылок, это я вам сейчас дам. Возьми с собой еще кого-нибудь и поезжайте двумя каретами. Заправитесь тоже по пути на полную. Понял, как скажете, сказал он, окликнул своего приятеля, который ходил собирал ягоды и вручил ему топор. Я же отправился к своему новому другу. В темном подвале, куда не проникал солнечный свет, глазам требовалось время, чтобы немного свыкнуться. Уже в самом низу я худо-бедно различал не просто силуэты и очертания, а мог точно сказать, где сидит Рафаил. На столе, где был граммофон, стояли три сундука доверху набитые золотыми монетами. Я подошел к ним и критично осмотрел плоды трудов демона. Взял одну монетку и покрутил ее в пальцах. Холодный металл имел настоящий вес, не просто иллюзия, а действительно монета. Я перекатил ее по костяшкам пальцев, после чего снова подбросил и поймал в воздухе. «Как спалось?» – спросил я Рафаила. Он безразлично провел языком по своим зубам, после чего цыкнул зубом и плюнул в мою сторону. Что-то со звоном упало в один из открытых сундуков. 150, озвучил демон, как и заказывал. Я посмотрел на руку, которой трогал золото и рефлекторно вытер ее о штанину. «Не буду спрашивать, откуда ты достал сундуки». Рафаил посмотрел на меня хищным взглядом. «Такой присущ всем демонам, вплоть до самых низов. Непосвященных он пугает, потому что ничего человеческого внутри нет, зато демонологи за такую отличительную черту в некотором роде благодарны. Многие обитатели ада неплохо умеют маскироваться под обычных людей, с легкостью подделывают одежду, внешность, повадки, даже манеру речи. Но вот глаза всегда их выдают. Почти всегда. Архидемонам обычно удается сокрыть отсутствие души от постороннего взора. Но штука в том, что эти ребята слишком сильны, чтоб размениваться на подобные фокусы. Они приходят, подавляют волю одной своей ауры и забирают свое. Рафаилу же подобные уловки выходили только боком. После обработки пением даже Ренфри представляла большую угрозу, чем этот самоходный станок для печати денег. Перерывать сундуки и пересчитывать деньги я не стал. Доверять демонам себе дороже, но у меня хватает более важных дел. Ну так что, с надеждой поинтересовался Рафаил. Теперь ты меня отпустишь? Непременно отпущу, пообещал я. Ты славно потрудился. Однако это всего лишь один шаг к свободе. Шажок. А впереди у тебя, Рафаил, долгий и трудный путь. В каком смысле? Не понял он. Я остановился возле стола с сундуками и очертил пальцем медный раструб граммофона. От него тоже веяло теплом. Механизм не был рассчитан на столь длительную работу. Как и пластинка, отыграть ей осталось пару десятков раз. И я был уверен, что впустую ни один из них не пропадет. В прямом, 150 тысяч – это большая сумма. Я бы сказал, что это отличный первый взнос. Продолжай в том же духе. Нет, чародей, ты, должно быть, бесповоротно свихнулся, рявкнул демон. Мои ресурсы хоть и велики, но все же им тоже есть предел. Я лениво махнул в его сторону рукой. Эти сказки прибереги для какого-нибудь шкалера, который в торопях переписал старое пособие из оккультной секции. Мне эти сказки рассказывать не надо. Монеты из тебя сыплются, как из уличного автомата с жевательной резинкой. Словно в подтверждение этому он икнул, содрогнулся всем телом и отрыгнул себе на ладонь очередной кругляш с ребристыми краями, после чего привалился к стене и шумно выдохнул. «Может, ты и прав», – прохрипел Рафаил, переводя дыхание, «но это не значит, что процесс мне нравится. Я развел руками. Жизнь – штука несправедливая, даже к ребятам вроде тебя, кто толком никогда и не жил. но не переживай, я знаю, как помочь тебе не заскучать за работой». Он сразу понял, что я собираюсь сделать, потому что хищный взгляд сменился умоляющим, как у побитой собачонки. Это не помогло бы ни при каком раскладе, я слишком хорошо знал, как демоны умеют влиять на людей и играть эмоциями. Тонарм опускается, игла встает в канавку, пластинка начинает крутиться, быстро, около 80 оборотов, так что буквы на яблоке сливаются воедино. Слава Марии, все верно, но и Альф не подвел, чертяка, с выдумкой подошел к делу, тут можно только похвалить, особо не наслаждайся, ладно, скоро навещу тебя и проверю. Аррх, ненавижу тебя, Каммерер, донеслось мне в спину, я ухмыльнулся, вот и правильно, Рафаил, так и надо. Долго ли нам еще ехать? Молодой мужчина с бледным лицом смотрел в окно старенькой мотокареты. Неубранные, заросшие пашни за стеклом сменились лесом, таким густым, что за деревьями было не видно солнца. Хотя на улице стоял день, хронометр на его запястье показывал четверть третьего пополудни. Мотокарету изредка потряхивало на неровной дороге, и всякий раз мужчину одолевало опасение, что следующего такого толчка это корыто не переживет. И они застрянут здесь всей дружной компанией, чтобы он еще раз поддался на чужие уговоры и воспользовался казенным транспортом взамен своего, семейного, да никогда. «К ночи доберемся, батюшка Смоликов», — ответил тощий как спица мужик в заношенном сюртуке. Его маленькие глазки за мутными линзами очков и кривая шея делали мужика похожим на черепаху. «Понимаю, что путь не близкий, вы, должно быть, утомились. Ничего не поделаешь». Свое имение Митасовы выстроили вдали-вдали, от людей, подхватил его спутник, одышливый толстяк, державший на коленях клетчатый плед. «Ну зачем же ты так, Виктор Вячеславович?» — грубо укорил его тощий, «в этом есть и плюсы. Место уединенное, тихое, кругом природа, рай для человека, которому уже поперек горла стоит городская суета и шум. А таких людей, надо сказать, становится все больше с каждым годом. Вы не переживайте, батюшка граф, на ночлег останавливаться не станем, водитель у нас опытный, в потьмах не заплутает, еще 50 верст одолеем, как раз и доберемся». «Ну да, конечно», — желчно вздохнул Виктор Вячеславович, «эти гады Митасовы как будто нарочно забрались туда, куда черти телят не гоняли, даже в гости к транскерванскому владыке доехать проще будет, пожалуй, а ведь он живет в горах». Черепаха посмотрел на толстяка сукоризно и толкнул его локтем. Толстяк обиженно засопел и возмутился. «Чего? Хочешь сказать, Валька, что я неправду графу сообщил, что ли?» Однако молодой граф Смоликов не обратил внимания на его слова, а может, просто сделал вид, что не обратил. В прокуренном и душном салоне мотокареты установилась тишина. Только впереди, за перегородкой, отделяющей водительское место от пассажирских, слышалось хриплое пение. Мужик за рулем развлекал себя самым нехитрым способом. «В городе новый шериф», — голосил он, — «и мы все ему не по вкусу, раньше что-то где-то плохо лежало, бери, а теперь время вынести мусор». Граф Смоликов взъерошил светлые волосы, вздохнул и капризно поджал губы. Тощий Валька расценил этот жест однозначно. Постучав в стекло, он изо всех сил гаркнул: «Архип, а ну заткнись нахер, не то уволю, не тревожь его сиятельство своим вытьем». Архип действительно замолчал, но лишь на некоторое время. Через пару минут из-за перегородки донеслась приглушенная ругань. Виктор Вячеславович одернул плед и проворчал: «Когда вернемся в столицу, надо будет Ландгрену сказать, что шоферов пора отправлять на повышение квалификации. Водить он умеет, то верно, но выучки никакой, тьфу, ты тоже хорош, посмотри-ка». Всполошился Валька, под ноги его сиятельству плюешь. «Граф Смоликов, не желаете время скоротать, перекинуться в картишки разок-другой?» Молодой граф мотнул головой и вновь уставился в окно. «Господа, благодарите высшие силы, что луна нынче идет на убыль». В его глазах блеснуло что-то звериное. «Иначе я так перекинусь, что вы вовек не забудете. До самого вечера я больше не покидал поместья. Решил навести порядок. Пока Мика и еще пятеро парней с Романом ездили в город за провизией с горой золотых монет разной масти, я собрал всю остальную ватагу, поселившуюся в моем имении, и провел собрание. Остаток дня ушел на то, что двор приводили в порядок. Собрали обломавшиеся сухие ветки и стащили в кучу. Вырезали заросли дикого хмеля, сгребли листья, выкорчивали все то дикое, что явно не было задумано предками Митасовых. Женская же часть нашего двора хлопотала в моем доме на верхнем этаже, где была спальня и прилегающие комнаты. Они вычищали ковры от вековой пыли, штопали простыни и стирали. Уже под ночь, когда мотокареты вернулись забитые доверха мешками с крупами, солониной, соленьями и свежим мясом, мы только заканчивали уборку. Впереди еще был непочатый край, но начинать все равно с чего-то надо было. Я затворил ворота и запер их на замок, после чего подошел к мото. Рамон вышел из левой кареты. Под распахнутой рубахой виднелась грудь, которую плотно перетягивал бинты. От него разило какой-то дурно пахнущей мазью. Кисло-горькая смесь, от которой в носу свербит и блевать тянет одновременно. Он махнул мне рукой и, чуть сутуя плечи, пошел в сторону своего домика. Я же принялся помогать снимать провизию и стягивать ее в сторону кухни. Жители пустоши то и дело поглядывали на меня, но ничего не говорили. «Ой, Андрей Саныч, что ж вы тяжести тягаете?» – спохватилась Ренфри, тащившая ящик со свежиной. Я улыбнулся ей и поправил мешок с крупой на спине. «Я в порядке, не переживай, и у тебя все равно руки заняты», – сказал я. Не знаю, что ей Рамон наговорил ночью, но после того, как мы притащили его домой живым после вылазки, она то и дело старалась мне то лишний кусок солонины подложить, то ложку каши всунуть. В любом случае, с голодом теперь вопрос закрыт. Я опустил мешок на пол и смахнул пот со лба. Мое внимание привлекли далекий свет двух фар, который двигался в нашу сторону. «Мо», — обратился я к парню, который приволок мешок с солью и опустил на столешницу. «А вы никого в лагере не забыли?» «Не, Андрей Саныч, наши все тута». «А шо?» Я молча кивнул в сторону ворот, отчего Мо почесал затылок. «А как?» Меня смущало не столько то, что на дворе почти глубокая ночь, а у нас тут дым коромыслом, а то, что кому-то в голову пришла мысль приехать в заброшенное поместье, где жил полудемон, посреди ночи. Не как охотники за сокровищами, или студентики, что решили посамоубиваться на свежем воздухе. Другого объяснения у меня не было. Их там четверо, Марк, а Тарантас в таком состоянии, что будут они не ранее, чем через полчаса, сказал Альф, возникший невесть откуда на мешке с солью, отчего Мо аж дернулся. «Фу ты», — сказал он и чуть было не перекрестил бесенка, напугал окаянный. «На себя посмотри», — огрызнулся Альф. Мо махнул на него рукой. «Чё прикажете, Андрей Саныч, брать пушки и готовиться?» «А?» Я посмотрел на него в недоумении. «Зачем? Пусть подъезжают. Сначала глянем, кто там, а потом уже будем решать, что с ними делать». Мо лишь пожал плечами. «Как скажете, у нас просто так принято ранее было. Чуть видит дозорный, что к нам кто движется, так сразу самопалы на изготовку поднимались». Я поскреб ногтями шершавую щеку. «Все будет нормально, не переживай, Мо. Помоги лучше донести остатки. Там еще половина мотокареты набита разной всячиной». Стоя у ворот, я всматривался в медленно ползущие огни транспорта, который уверенно полз к моему дому. Странное чувство одолевало меня все сильнее, чем ярче становились огни, но я не мог понять, почему. «Гостей ждешь?» – раздался женский голос совсем рядом, чуть ли не над ухом. Я уже знал, кому он принадлежит, и кто любит появляться вот так внезапно. «Вроде нет», – ответил я Аиде. «Тобой все сильнее интересуются», — вдруг сказала она, стоя рядом и тоже глядя прямо перед собой. «И что ты рассказала?» — спросил я ее спокойно. «Правду», — я хмыкнул. Уголки губ сами дернулись вверх в кислой усмешке. «Очень конкретный ответ, что ты пуст, как и прежде, и что в тебе нет ни капли той силы, которую все видели тогда в городе. Такова твоя правда, но в тебе и вправду нет той силы», — ответила Аида. «Но помимо меня есть и другие способы получения информации. Например, с твоей стороны было очень опрометчиво отправлять в город жителей пустоши с таким количеством золота». «Демонического золота», — уточнила она. «Как ты поняла?» «Оно фонит примерно так же, как и ты, если стоять рядом. А в тот день, когда демоны прорвались в городе, я чувствовала тебя за несколько километров. Понятнее, почему я говорю, что в тебе нет той силы». Я молча кивнул. «Зачем ты мне помогаешь?» Она повернула голову и посмотрела на меня своими пронзительными синими глазами, но ничего не ответила на вопрос. «Информация, что у тебя появились деньги, уже пошла выше. Они скоро придут. Если не узнать, откуда ты их взял, то однозначно потребовать свое». Я продолжал смотреть на мотокарету, которая тихим сапом подкатывала к воротам моего поместья. Ржавая рухлядь, которая явно двигалась на честном слове. Рычащий, кашляющий мотор остановился, как сердце больного человека, с каким-то тяжелым рывком, после чего потухли фары. Какое-то время из мобиля никто не выходил. Я стоял у ворот и ждал. Они явно меня видели. Я их, нет. Скрипнули петли пассажирской двери. Глава 22. Это мой дом. Мотокарета надрывно кашлянула мотором в последний раз и затихла. При этом она покачнулась, как будто неуверенно стояла на земле. Когда лязг раскаленного металла стал стихать, стало понятно, насколько вокруг тихо. Или не совсем. Граф Смоликов прислушался. Не показалось ли, вдруг это чудит разум, вымотанный долгой дорогой, но всего пары секунд ему хватило, чтоб понять, с выводом он не ошибся. Превосходно, эта ушлая парочка ухитрилась его обмануть, неспроста они сразу ему не понравились. Первое впечатление зачастую является самым верным, а первое впечатление говорило Илье Олеговичу Смоликову, что Валька и Виктор Вячеславович, люди не самые приятные, и серьезных дел с ними лучше не водить. «Приехали, господа», — сказал водитель. «Прошу пожаловать на выход». Спутники Смоликова тотчас же встревожились, засуетились. Валька протер рукавом стекло и пристально вглядывался в темноту. «Твою мать, да что ж это делается?» — проворчал он вполголоса. «Ведь обещали же, что никого и на пушечный выстрел к объекту не подпустит, а сами. Ай, вот и надейся на них». Потом повернулся к Смоликову и добавил уже совсем другим тоном. «Ваше сиятельство, дайте знать, как будете готовы. Час поздний, но мы с Виктором Вячеславовичем всегда готовы услужить. Ни о чем не переживайте, мы решим все вопросы, в любое время дня и ночи». Подхватил толстяк, но как-то вяло, без энтузиазма. Смоликов одернул пиджак. За время пути одежда изрядно измялась, теперь без хорошей стирки не обойтись. Впрочем, вряд ли отсутствие прачечной будет его главной проблемой в ближайшее время. «Не станем мешкать», — сказал он, открыл дверцу мотокареты и выбрался наружу. Валька посмотрел ему в спину. Подобострастная улыбка с лица тут же пропала, ее сменило выражение алчности и тревоги. «Витька», — шепнул он толстяку, — «не забудь прихватить с собой ствол. Кажется, к Митасову успели заглянуть на огонек оборванцы, придется их выгнать». И действительно, у ворот поместья, опершись спиной на забор, стоял парень лет 17 и с невозмутимым видом курил, выпуская вверх тонкие струи дыма. Огонек его папиросы сильно выделялся в темноте. Валька чуть не закипела от злобы. Какая возмутительная наглость. Мало того, что вторгся в чужие владения, так еще и никак этого не скрывает. Отмеряя шаг, он подошел к юнцу и спросил: «Кто ты такой и что здесь делаешь?» «Живу», — невозмутимо ответил тот. Валька взбеленился. «Это я вижу. Кто тебя пустил? Посторонним сюда входить нельзя». Парень смерил Вальку безразличным взглядом, провел с головы до пят и обратно, затем осмотрел оставшихся присутствующих и ответил: «Согласен, поэтому и задам вам троим один простой вопрос. Зачем вы приехали в мой дом? Как это, твой дом? Фактически, юридически, на абсолютно законных основаниях, по праву родства». Валька на секунду опешил, а потом ему стало очень смешно. Паренек, оказывается, не наглый шалопай, а просто повредился рассудком. Ничего страшного, современная медицина шагнула далеко вперед, даже сложные случаи теперь поддаются лечению. Только надо бы его спровадить, графский сынок и так недоволен долгой дорогой. Поэтому он наклонился к юноше и сказал: «Послушай меня, мальчик, не знаю, что ты там себе навоображал, но разбираться в твоих бреднях мы не собираемся. Время – деньги, и сейчас ты мои деньги тратишь. Убирайся отсюда по добру, по здорову, хорошо? Мне нужно показать недвижимость клиенту». «Нет», — рубанул тот, — «сейчас вы со своими приятелями сядете в вашу колымагу и укатите отсюда прочь в рассвет. И только это поможет сохранить на плечах качан капусты, который природа дала вам, сударь, вместо головы». Валька возмутился. «Да как ты смеешь, щенок?» «Довольно, Валентин Никифорович», — раздался властный голос. «Беседовать буду я». С этими словами вперед выступил Смоликов. Встал напротив бродяги, но тот ничуть не стушевался. «Итак, кто вы такой и что делаете на этой территории?» — поинтересовался Смоликов. «Как я уже сказал, я полноправный владелец этого дома». «Он лжет», — воскликнул Валька. «Вот именно», — подал голос, стоявший все это время молчком Виктор Вячеславович. «Митасовых давно и след простыл, увяла дурная ветвь. Я бы на вашем месте воздержался от оскорблений», — заметил парень. Сказал он это ничего не выражающим тоном, но в глазах отразилось нечто такое древнее и глубокое, что по спине у Вальки пробежал холодок. Однако он все равно не удержался, слишком уж нагло врал этот бродяга. «То есть ты хочешь сказать, что тебе каким-то образом достались права на поместье рода Митосовых. Уж не сам ли Александр Иванович тебе их вручил, а как иначе?» Усмехнулся парень. «Я прямой наследник рода. Это попросту невозможно», — вскрикнул тощий мужик в поношенном костюме. «Источники говорили, что Андрей сгинул, затерялся в городе после того, как его вышибли из академии. Я посмотрел на него. Даже в темноте было заметно, что лицо у него красное от ярости. С одной стороны, я вполне мог его понять. Всегда обидно, когда из-под носа уплывает перспективная добыча, но он уж слишком увлекся. Вдобавок его вопли начали раздражать. «Значит, твои источники ошиблись», — сообщил я. «Знаешь, как говорят в таких случаях, слухи о моей гибели сильно преувеличены. Так что я разочарую вас, этот дом и эта земля не продаются, и продаваться не будут. Это мое последнее слово. А документы у вас имеются?» — не сдавался тощий. «Я тоже могу сказать, что имею родню в высших кругах. Главное, чтоб эта родня не имела вас, уважаемый», — ответил я ему тоном холоднее стали. Его спутник, молодой бледный парень, поднял ладонь. «Кажется, я велел тебе замолчать, Валентин», — сказал он. «Не встревай в чужие переговоры. Как вам будет угодно, ваше графское сиятельство», — злобно пробурчал тот. Я прищурился и мысленно кивнул. «Выходит, это и есть клиент, которому Валентин и тот колобок собирались продать мое имение. Тут кое-что интересное, Марк», — сказал бес, сползая с ветки вяза и усаживаясь у меня на макушке. «Хочешь взглянуть? Давай», — ответил я ему мысленно. Бесенок привычно положил свою лапу мне под затылком. Ничего особенного, хотя энергия, окружавшая незваного гостя, меня насторожила. Больше всего она напоминала старую картину из тех, которые висят в галереях по 300 лет. Холст к тому времени уже полностью покрыт мелкими трещинками. Такими трещинками была покрыта энергия графа. А это плохой знак, очень плохой. Он некоторое время смотрел на меня, а потом сделал шаг вперед. Протянул руку. Мы так и не были представлены друг другу должным образом. «Меня зовут Илья Олегович Смоляков, граф Хмарский. Рад знакомству». «Хмарский — не очень-то удачное название для области». Однако я ответил на рукопожатие. «Андрей Александрович Митосов, вольный дворянин». «Взаимно». Разумеется, радости никакой мы не испытывали. Его рука была и горячей, не такой, чтоб хотелось отдернуть, словно к раскаленному чайнику прикоснулся, но существенно теплее, словно трогаешь человека в жарком бреду. Но он стоял с абсолютно спокойным выражением лица, только брови хмурил. Илья Олегович сжимал мою руку крепко. По его телосложению сразу и не скажешь, что такая сила может скрываться в худых жилистых предплечьях, как, впрочем, и по моему. Благодаря энергии, которую я вытянул из Рафаила, моя физическая сила постепенно росла, мускулатура укреплялась, органы чувств обострились. Именно поэтому я ощущал ладонью пульс Ильи, учащенный, но ровный, как у собаки. «Позвольте поинтересоваться, что вы и...» Он взглянул за мое плечо, где гудел народ, стучали ложки, мужики травили байки и пили пиво, купленное в городе. «Впервые за долгое время, ваши люди тут делаете?» Я пожал плечами. «Как и говорил ранее, мы тут живем, это мой дом, скорее руины», — сказал он задумчиво. Илья бродил взглядом по обвалившимся крышам, полуразрушенным химерам, все еще заросшему саду и высохшему фонтану. «Имение знало не лучшее время», — парировал я. «Позвольте же узнать, зачем пожаловали?» «Да как ты смеешь», — вклинился тощий. Короткий утробный звук, донесшийся откуда-то изнутри Ильи, заставил его заткнуться. Что-то похожее на рык, если мне не показалось, и это не был случайно пролетавший над нами казадой. Он смотрел на тощего искоса. Воображение так и рисовало, что он вот-вот поднимает верхнюю губу и оскалится. Но этого не было. Он выдохнул и повернулся ко мне. «Мне сказали, что данное имение под залогом, а я занимаюсь скупкой бесхозной земли, после чего привожу ее в порядок и либо продаю, либо сдаю под временное пользование. Такой вот нехитрый способ заработка, Андрей Александрович. Моя семья издавна занимается этим. А, как вы могли знать, спрос на хорошую землю растет с каждым годом. Не по дням, а по часам». Я кивнул. «Наслышан об этом». Теперь кивнул Илья Олегович. «Я внес часть залога за ваше поместье. А значит, что с того момента, если вы не найдете способ погасить залог и вернуть ту часть денег, которую я внес за ваше имение, у вас осталось не более 2 рабочих дней. На ваше счастье, сегодня четверг, а значит, времени у вас почти 4 дня. Край, утро вторника. Но, Илья Олегович, Я же сказал молчать. Еще одно слово, продолжать он не стал. Было и так ясно, что ничего хорошего не случится. «Вам известна сумма залога?» – спросил я у Ильи. «К сожалению, меня не удосужились уведомить о задолженностях перед государством. Видите ли, мой папенька воистину был уникальным человеком. Я наслышан», – отозвался Илья Олегович. «Не каждый в здравом уме отправится в горы за поиском невестчего. Это его решение, и я не вправе его осуждать», – сказал я и тут, почесав щеку, добавил. «Хотя осуждаю, имение можно было и не закладывать. 79 тысяч, плюс 35, которые я внес в качестве залога». Я приподнял левую бровь. «Это все?» У Ильи Олеговича дрогнуло веко, едва-едва заметно. Все же он мастерски сдерживал свои эмоции, исключая момент со странным поведением и рычанием. «Так точно, это вся сумма, Андрей Александрович, и желательно вам поскорее ее найти. К завтрашнему вечеру я погашу долг», — спокойно ответил я, словно ударил наотмашь. «Что?» — гаркнул Валька. «Гляди, как ерепенится», — включился Альф. «Не ровен час из портков выскочит». «Хорошо», — также спокойно отозвался Смоликов. «Тогда долгих вам дней и приятных ночей, сэй», — сказал он и, развернувшись, пошел в сторону мотокареты. Двое его спутников так и продолжали стоять, разинув рты. «Господа», — обратился к ним Илья, чуть наклонив голову и глядя из-под лобья, — «мы уезжаем». Тон, не терпящий ни отказа, ни возражений, даже банального маленького препирательства. Толстые и тонкие подхватились, быстро направились в сторону своего транспорта. Я проводил их взглядом и дождался, пока эти двое не усядутся внутрь, пока двигатель, надсадно кашляя, не завелся. Фары зажглись, а значит, мотокарета все еще была жива. И, надеюсь, она укатит их отсюда достаточно далеко, прежде чем окончательно заглохнет. Я видел, как их водитель выломил руль в сторону и стал разворачиваться. Благо, подъезд к воротам был большой, и их мобиль спокойно развернулся, после чего покатился прочь. «Пока-пока», — Альф махал им лапкой, сидя на моем плече. «До скорого никогда, милые ребята», — сказал я ему. «Не находишь? С ума сбрендил? Или у костра перегрелся? Ты видел, что с ним происходит? Ему жить-то осталось, даст тот самый, о ком я говорить не хочу, еще полгода, ну год максимум, и все, гроб, крышка, молоток, гвозди». Я привычно поскреб щеку. «Пора бы уже побриться», — светлый волос равномерно покрыл кожу. «Видел, ничего хорошего, но и не смертельно, пока». Я развернулся и бросил взгляд на свой двор. Уже стало гораздо чище и приятнее. Уголки губ по своей воле дернулись в подобие улыбки, но мне предстоит проделать еще много работы. Сделав шаг, я направился в свою комнату на втором этаже, где меня ждал гримуар, но весь путь до туда я шел с мыслью, что, не переставая, зудела в голове. Она возникла ровно в тот момент, когда Смоликов стал называть суммы задолженностей. Итого, 300 тысяч для Донавона, 79 тысяч в качестве выкупа моих бесценных сердцу руины и еще 35 графу Илье Олеговичу Смоликову. И все крутилось, эта мысль крутилась, жужжала, как потревоженный улей. Когда я сел на свой старый стул, что натужно скрипнул под моим небольшим весом, я точно знал, что буду делать. План сформировался, и каждый пазл нашел свое место. «Что-то ты улыбаешься недобро как-то. Заболел? Я тебе говорил, что ту тушенку, которую купили твои остолопы по дешевке на рынке, есть не надо. Ты давно был у Рафаила?» — спросил я бесенка, даже не обращая внимания на его болтовню. «А что, прогуляйся к нему в гости. Скажи, пусть готовит еще 300 тысяч монет. Может, сделать сотню качественную на вид, а остальное пусть не утруждается. Но сотня точно нужна добротных. Понял? Да, но зачем? Лучше бы ты мои мысли улавливал, кода надо, а не когда взбредет. Когда взбредет, тогда и надо», — огрызнулся он. «Дуй давай, у меня полно работы». «Да-да, знаю я твою работу по проверке прочности кроватей». Альф соскочил с края стола и, спланировав на пол, двинулся в стороны выхода, цокая когтями по деревянному полу, как кот. Я повел шеей и плечами. Накопившаяся усталость давала о себе знать все сильнее. Я помассировал тяжелые веки, отгоняя сонливость. «Ладно, как же там было?» Тарантас задорно лязгал металлом, подскакивая на кочках. Я активно нажимал на педали и крутил рулем. Чем дольше мне приходилось сидеть и управляться с этими неповоротливыми и тяжелыми махинами, тем свободнее я себя чувствовал в их управлении. Если бы со мной сейчас была Наташа, она бы точно крикнула что-то вроде «Марк, осторожнее, мы так точно разобьемся», и словно в подтверждение моей мысли мотокарета подскочила на добрых 30 сантиметров правым передним колесом, наехав на торчавший корень, и опасно дала крен. Я услышал, как сундуки с золотом начали скрипеть по полу и клониться влево. Пришлось тут же самому подать всем телом вправо в качестве противовеса. Звонким гугух мобиль приземлился на колеса и несся дальше. Что ни говори, а эта банда пустынных бродяг свое дело знала. За этими мотокаретами они следили пуще, чем за собой. Главный механик, имени которого я так и не узнал, но которого все зовут Кардан, вообще был поведен на всю голову. Он умудрялся форсировать движки каким-то там чудным образом и при этом сохранять износостойкость. Как он говорил, это было связано с «нет, не помню». Как вспоминаю, так сразу белый шум в голове. Водить вот люблю, а следить за машинами нет. Для этого есть такие люди, как Кардан. Очередной корень я умудрился пропустить между колес в последний момент, а за ним еще 100 метров и нормальная дорога, ведущая к городу. Впереди виднелись высокие трубы, из которых валил сизо-черный дым, не менее высокие здания и серость, которая стала видна только когда на нее глядишь под другим углом. Я выскочил на отсыпную дорогу, выдохнул и откинулся немного в сиденье, так как больше не было надобности вглядываться в каждый сантиметр впереди и уповать, что этот железный тяжело бронированный жеребец успеет среагировать, когда я поверну руль. Оставалось доехать до здания, где мой покойный папенька умудрился заложить имение, а оно находилось почти в самом центре, внести ссуду, а затем найти кого-нибудь, кто сможет передать Донни, что я готов вернуть ему должок, и не только его. Глава 23. Время возвращать долги. Город встретил неприветливо, даже солнечный свет, пришедший вместе с зарей, казался здесь бледным и неживым, будто бы один из архидемонов выкачал из него всю силу, чтоб обогреть свое скорбное жилище, а взамен оставил одну пустую оболочку. Но никакой магии здесь замешано не было, бледным этот свет делал чад из заводских труб, валивший к небу. Экология в городе явно оставляла желать лучшего. Должно быть, работники здравоохранения сбиваются с ног и горят на работе каждый божий день. Если их вообще хоть кто-то слушает, вполне возможно, что промышленники затыкают рот кому надо, поэтому никто не обратит внимания, когда зимой с неба вдруг посыплется ядовитая крупа. Пока что я приходил к выводу, что люди в разных мирах друг от друга отличались не очень сильно. Однако сейчас меня волновали совсем иные вопросы, отнюдь не философские. Список дел на день образовался нешуточный. Я сбросил скорость и встроился в правый ряд на изъезженной двухколейке. Впереди маячила вереница из самых разномастных агрегатов, жители спешили на работу. С одной стороны, это большой плюс, потому что я точно найду чиновников на месте, а с другой, сколько же времени придется тут проторчать. Вскоре выяснился и ответ на мой вопрос, двигались кареты в час по чайной ложке. Тот, кто проектировал эту дорогу в незапамятные времена, явно не рассчитывал, что на ней когда-нибудь появится безлошадный транспорт. Терять время я никак не хотел, поэтому вывернул в проулок. Ничего, была бы цель, а дорога к ней найдется. В крайнем случае, ее можно проложить. Улочка оказалась узкой, слева ее зажимали жилые дома и несколько лавок, а с другой – окраина рынка. Да уж, соседство незавидное. Днем и ночью в таких местах стоит дикий шум, а еще повсюду шныряют воришки. Наперерез моему тарантасу рванулась фигура, вернее, фигурка. Я вдарил по тормозам, чертыхнулся и взглянул в окно. По дороге несся подросток лет 13, может, даже младше. За ним, тяжело вздымая пыль ботинками, несся мужик в белом фартуке. Подросток улепетывал быстро, но мужик не отставал и даже сокращал дистанцию. «Осторожнее, вам жить надоело, что ли?» — крикнул я, высунувшись из окна. Однако и тот, и другой мои слова проигнорировали. Мужик в колпаке схватил беглеца за плечо и от души съездил ему по макушке. Тот коротко вскрикнул и почему-то изо всех сил вцепился в шапку. «Вот тебе, сукин сын!» — ревел мужик, мать паскуда, и отродье у нее такое же. «Клейма на вас ставить негде, твари!» Паренек уже бросил сопротивляться и терпел побои. Только за шляпу продолжал держаться обеими руками, как за зеницу ока. Я открыл один из сундуков и вытянул оттуда пригоршню монет на всякий пожарный случай. Убрал их в карман и выбрался из мотокареты. «Что происходит?» — задал я вопрос, обращаясь к мужчине. «Бить беззащитного — это последняя подлость». Мужик утер лоб и брезгливо вытер руки о фартук. Подлость, а чужой товар из-под носа воровать, не подлость. По-твоему, малец, этого волчонка не просто бить, а пристрелить надо прилюдно, чтоб другим неповадно было. Иди своей дорогой, не лезь не в свое дело. Мало того, что распускаете руки, так еще и бросаетесь обвинениями. Я бы на вашем месте не тыкал собеседнику, не узнав прежде, кто он такой, заявил я. Манеры, лицо мужчины, это с тобой мне церемониться, что ли? Вызверился торгаш, дворяне в рванине по улицам не ходят. Откуда мне знать, вдруг ты с этим выродком за компанию? А ты поверь на слово, веско сказал я. Я смотрел на него прямо, не моргая, ни один мускул не дрогнул на лице. Уверенность, что он не осмелится даже руку на меня поднять, была нерушимой. А если осмелится, сломаю. Да, мой внешний вид сейчас не в лучшем состоянии, но это не дает права какому-то хлеборобу мне тыкать и хамить. Как и все любители наехать на слабого, торговец оказался трусом. Он потупился и уставился на дорогу, вдоль которой шли прохожие. Паренек тоже стоял молча, только утирал ссадину на лбу, из которой сочилась струйка крови. «Рассказывайте, в чем дело?» – потребовал я. Приходилось повышать голос из-за гама на улице, отчего он звенел сталью. «Что-что?» – проворчал торговец. «Все ясно как день. Я только лоток расставил, как этот». Он ткнул пальцем в паренька. Подскочил, схватил с прилавка три ковриги и ну тикать. Я и побежал за ним, думаю, вот догоню и вломлю по первое число. «Это правда?» – спросил я, глядя на пацана. Сходство с волчонком и правда имелось. На меня смотрели усталые и затравленные глаза. Взгляд человека, который уже ни на что особо не надеется. «Ты действительно украл у него хлеб?» – спросил я твердо. Молчок, только взгляд стал жестче. «Вот погоди, ублюдок!» – обозлился торгаш. «Сейчас позову кого надо, так тебе быстро язык развяжут». Я поднял ладонь. «Угомонись», — сказал я торговцу, «а ты сними шапку, сейчас же». Он понял, что я не шучу, взялся за края и снял ее с макушки. Внутри действительно нашлись три ковриги и сдобная булка. «Ага», — заорал торговец, «я же говорю, что он украл». «Ну все, сучонок, готовься, теперь уж отведаешь баланды, и крудо украдет снова», — выкрикнул паренек. Голос его звучал зло и отчаянно, с вызовом. «Не у тебя, жирный урод, так у кого-то еще». Крудо сказал, что добудет хлеб, и он его добудет, черт подери. Я хмыкнул. Почему-то казалось, что с учетом местных особенностей люди постараются пореже упоминать обитателей ада. Те очень любят являться на зов, особенно, если зовет пища. Чтобы призвать этих двоих к порядку, мне пришлось постараться, но в конце концов я добился связного рассказа. История оказалась проста, как два медных гроша. Семья Круда действительно бедствовала. Отца парень никогда не знал, тот просто наплодил потомство и благополучно ушел в закат. Мать работала на угольной шахте Донни, но недавно слегла с болезнью легких. Разумеется, с работы ее сразу же уволили, и семейство осталось без средств к существованию. Круда попробовал добывать деньги честным путем, торговал спичками на улице, пытался показывать фокусы, но получал только равнодушие от прохожих и тычки от конкурентов. В итоге и решился на воровство. «Круда много не надо», — сказал он под конец, «но мать и сестры должны есть. Если Круда не принесет хлеба в дом, какой он мужик тогда? Хреновый». Я вздохнул. По-настоящему хреновым тут выглядел разве что Донни, потому что Круда не врал. «Значит, так», — сказал я после кратких раздумий. «Ты, лоточник». «Я не лоточник», — обиделся мужик, «у меня свой ларек, хоть расписной вагончик на колесах», — оборвал его я. «Начиная с этой минуты ты будешь отпускать Круда и его семье хлеб, булки, калачи и все остальное в том объеме, в котором потребуется. Все твои расходы на это будут покрыты из казны рода Митасовых». «Понял», — он ошарашенно кивнул. Я достал из кармана две монеты и протянул их ларечнику. Его глаза тут же округлились и сами стали похожи на монеты. Он пощупал их, повертел в руках и даже, никого не стесняясь, попробовал на зуб. «Нет Митасовых», — ответил он, прижимая монеты к груди. «Давно уж нет, как и спасения от чертей нам не видать толком с тех пор». Я изогнул губы в кривой усмешке. «Последний и единственный стоит перед тобой. Можешь всем передать, кого знаешь, что Митасов вернулся». Размашистым жестом я вывел в воздухе символ в виде двух перекрещенных зигзагов и коротко произнес: «Тьмя». Символ полыхнул и растворился в воздухе. Лоточник моргнул. Его глаза расширились от удивления и шока, после чего он стал быстро-быстро моргать. «Теперь наш с тобой договор скреплен официально», — сказал я, Поэтому если ты его нарушишь, я немедля об этом узнаю. И поверь, я не поленюсь еще раз приехать сюда и напомнить, как важно для мужчины держать слово. А теперь выдай ему свежий хлеб взамен того, который валяется на земле, и можешь быть свободен». Мужик так и сделал. Правда, не сразу, у него сильно тряслись руки. «А вы правда узнаете, если он обманет?» — спросил Круда чуть позже. Он грыз сухую корку от булки, самый краешек, серединку припрятал под шапкой. «Не узнаю», — ответил я. «Мог бы, конечно, но это заклинание из другой отрасли, сожрет слишком много энергии. У меня был Рафаил, которого можно было бы доить, как корову, но он мне нужен как печатный станок». И с этой задачей демон великолепно справлялся. Но испугался он знатно, поэтому можешь не переживать из-за него. «А вот из-за себя послушай», — сказал я, — «если ты уже взялся за воровство, то делай это аккуратнее и продуманнее. В следующий раз меня рядом не будет и попадешь за решетку». «Круда похер», — сообщил он мне. «Круда сильный, выдержит». «Круда-то, может, и похер», — не стал спорить я. «А семья как?» На это он ничего не ответил, только опять молча уставился на меня с обидой. Я достал из кармана оставшиеся монеты и протянул ему. «Пройдись по лавкам и купи сестрам и матери еды, а еще лучше вызови лекаря». Он скупо кивнул, сунул монеты за пазуху и, сжимая в руках сумку с хлебом, побежал прочь. «Круда», — окликнул я его. Паренек остановился и обернулся в мою сторону. На его лице явственно виднелся вопрос. Вздернутые брови, распахнутые глаза. «Ты знаешь, где поместье Митасовых?» Он неуверенно кивнул, затем задумался на мгновение и закивал активнее. «Зайди ко мне, как будет возможность. Тебе все равно деньги нужны. Круда придет», — сказал он и убежал в переулок. Я понятия не имел, как он распорядится деньгами, но что-то подсказывало, что правильно. Развернувшись, я направился назад к стоявшей мотокарете. Пока разбирался с этой парочкой, движение стало посвободнее. Поэтому до пункта назначения, местный аналог банка, где можно заложить имущество, я добрался за пару минут. Правда, пешком прогуляться все же пришлось. Вход в здание перегородили чужие кареты, поэтому припарковался чуть поодаль, у одноэтажной лавочки с вывеской «Ателье» на двери. Когда увидел ее, в голове всплыли слова ларечника про то, что дворяне в рванине не ходят. Это и правда так, одежда, которую дал Покровский, уже потеряла всякую свежесть и была перелатана в нескольких местах. Что ж, еще один пункт в список дел, но пока займемся самым важным. Я сунул руки в карманы и зашагал по крутой лестнице ко входу в здание. Как обстоят дела? Просторная комната с широкими распахнутыми окнами. Если высунуть из него голову и взглянуть вниз, то от высоты голова может закружиться. Весь город как на ладони. Здание, в котором находился центр клинков, и вся сопутствующая администрация, назывался старейшим домом и был чудом инженерной мысли. Непропорционально высокое здание, которое должно было при сильном ветре рухнуть просто посреди всего города, твердо стояло на краю жилого района. Объект не проявляет всплесков энергии, зарегистрированных ранее, господи, — говорила синеволосая рогатая девушка. Слежка ведется каждый день, исключая моменты, когда вы вызываете на личный доклад из первых уст. Чем он занимается? Восстанавливает поместье, господин. Восстанавливает поместье? Так точно. За широким резным столом из красного дерева в кресле из бархатной обивки сидел седовласый мужчина. Он держал в зубах трубку и периодически выпускал кольца дыма, сосредоточенный на скреплении бумаг. Насколько мне известно, дом Митасовых был заражен демонической энергией, и его охраняла смертоносная тварь. Из докладов Покровского стало известно, что после первой попытки зачистки из 10 человек вернулось двое. Причем один тянул на себе волоком второго, а тот держал все свои внутренности в руках. Он поднял свою голове с серебристыми волосами и поднял бровь. Разве не так? Все верно. Объект уничтожил существо. Это был человек, попавший под проклятие. Им оказался отец объекта. Брови мужчины сошлись, как два борца, и соединились в одну длинную густую монобровь. Морщины на лбу бугрились одна на одной. Александр Митасов был проклят, так точно. Трубка в зубах мужчины проскочила из одного уголка рта в другой, после чего он отодвинул от себя бумаги и откинулся в кресле. Два сизых кольца поднялись к воздуху и испарились в порыве сквозняка. Надо будет поднять архив и посмотреть, кто занимался тогда делом о пропаже Саши. Насколько я помню, дело было закрыто с пометкой, что Александр Митасов сгинул в горах. Верно? Так точно, господин. Ты смотрела? Да. Восстанавливает свое имение, задумчиво говорил мужчина, пожевывая мундштук. А деньги откуда? Этот Андрей вылез из выгребной ямы, о которой даже никто слыхом не слыхивал, и уже восстанавливает, заметь, заложенное имущество. Как? Они пленили демона алчности. Мужчина подавился дымом и закашлялся. Что сделали? Пленили демона алчности, господин. Я стесняюсь спросить, как? В кандалы, господин. Глава старейшего дома почесал щеку. Его лицо снова приобрело задумчивое выражение. Какой уровень опасности? Нулевой, спокойно ответила девушка. Если угроза сдвинется хоть на единицу, я устраню всех. Внутри было темно и душно. На полу плитка, на которой везде были истоптанные ковры с красным коротким ворсом. Эти самые ковры явственно вели к лестницам и к ресепшн, где, на мое удивление, никого не было. В воздухе висела звенящая тишина. Даже приглушенные звуки шагов казались неправомерно громкими. Я подошел к стойке с толстым прозрачным стеклом, за которой стоял человек. Человек потому, что я не знал, какого конкретно он пола. Красная мантия с глубоким капюшоном, скрывающая лицо, не давала мне возможности хоть как-то опознать стоящего. Он стоял у стойки, опустив голову и что-то писал. «Добрый день», — обратился я к нему. Человек поднял оттопыренный указательный палец с длинным заостренным ногтем. Я расценил это как «подождите». Через несколько минут он широким росчерком подписал бумагу, положил ее в папку и отложил в сторону. «Слушаю вас», — сказал он, не поднимая головы. Голос был мужской, но тихий. Ощущение, что я нахожусь в библиотеке, где за малейший шум мне словарем могут дать по голове, только усиливалось. «Мой родственник заложил все поместья и прилегающие территории под залог. Где я могу узнать все детали того договора и обсудить этот вопрос?» Мужчина в мантии снова поднял указательный палец, отвернулся от меня, сходил к дальней стене, взял оттуда какую-то треугольную табличку и вернулся к стойке. Он поставил табличку возле своего окошка, после чего сунул руки в рукава своей мантии и направился вдоль всего витража окошек. Примечательным было то, что я не видел дверей для выхода. Я опустил взгляд на табличку. Надпись: «Буду через 5 минут. Следуйте за мной», — сказал вкрадчивый голос. Я чуть было не подпрыгнул на месте, когда краем глаза увидел фигуру, что стояла буквально в упор ко мне по правую руку. Сказав это, он бесшумно поплыл в воздухе по ковру прямо к лестнице. И я говорю бесшумно не потому, что преувеличиваю, а потому, что я не видел, чтобы мантия, которая прикрывала ноги мужчины, хоть как-то содрогалась от его шагов. Она просто равномерно плыла по ковру, и это меня настораживало. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж. Мимо нас прошли еще несколько таких же существ в красных мантиях и прикрытыми лицами. Их разговоров я не слышал, потому что все, что издавали эти существа, напоминало нечто нечленораздельное между шапе, шапе, шапе и в шапе, и в шапе. Мистика в этом здании буквально витала в воздухе на каждом шаге. Некоторые картины, на которых были изображены портреты людей, буквально наблюдали за мной и провожали взглядом. Повороты коридоров казались замкнутым прямоугольным кольцом, из которого, пустись я в бег, точно бы не нашел выход. Мы подошли к кабинету с номером 666, отчего я буквально протер глаза. 13, гласил номер. «Вам сюда», шепотом сказал мужчина, стоя боком к двери и указывая на нее рукой. «Только вашего зверя придется оставить у меня. Прошу прощения», — осведомился я. Мужчина в мантии молча протянул руку к моему плечу, на котором сидел Альф. «Кис-кис, малыш», — сказал он, — «спускайся к папе». «Ты не мой папа», — озадаченно ответил бесенок. «И вообще культяпки отодвинь, я тебе не Машка трогать меня за ляжку». Я пожал плечами. «Слезай», — сказал я Альфу, — «мне надо поговорить». «Какой он у вас разговорчивый», — заметил мужчина с нотками веселья в голосе. Даже не прошептал, а прям прорезался. А я вдруг вспомнил, что где-то уже слышал эту фразу. В прошлой жизни, пересадив Альфа с плеча на чужое предплечье, как бы бесенок не сопротивлялся, я потянул ручку двери и вошел внутрь. Внутри не было окон, только огромная гудящая лампа под потолком, освещающая едко-желтым светом всю небольшую комнатку, уставленную шкафами и картонными коробками с бумагами, папками и архивами. За столом сидел тучный мужчина в черной мантии с желтой окантовкой на рукавах и капюшоне. Голова была открыта. Мужчина активно писал пером, макал его в чернильницу и снова писал. «Слушаю вас», — прогремел он низким голосом, не отрывая взгляда от листа. Его толстые лоснящиеся щеки тряслись от активного движения рукой, как холодец. Перо громко скрипело по листу. «Моя фамилия Митасов. Я пришел выкупить свое имущество. Глава 24. Кекслер. Он на мгновение прекратил писать, но головы не поднял. Видимо, фамилия резанула ему ухо, стряхнула вековую пыль со старых воспоминаний, разбудила что-то такое, что ему вспоминать бы не хотелось. «Присядьте, Андрей Александрович», — сказал он. «Интересно получалось. Он понял, кто я по фамилии. Значит, точно помнит моего отца. А значит, помнит и то, что творилось десяток лет назад». Я присел на стул и принялся ждать. Успел быстро осмотреть его комнату, которую скорее можно было назвать коморкой, и самого мужчину. Средних лет, с явным ожирением. Дыхание было тяжелое, словно давалось ему с трудом. А судя по легкому запаху табака в воздухе, он еще и любил покурить. Он тоже сделал широкий росчерк пером, после чего поставил оттиск красной печатью, положил исписанный лист в папку и закрыл ее. Его руки легли на столешницу, и так он сидел какое-то время без движения. Большие пальцы сардельки, коротко подстриженные ногти, влажная кожа. В помещении мантии ему явно было жарко, а ни окон, ни вентиляции я тут не наблюдал. «Митасов, значит», — наконец сказал он и поднял голову. Сходство с поросенком только усугублялось. «Митасов», — подтвердил я. «Андрей Александрович, нехитрыми логическими умозаключениями это я уже понял, молодой человек. Чем могу помочь? Я хочу выкупить свой дом, все свое имение и прилегающие территории. Деньги у меня есть», — сказал я, сразу отвечая на его незаданный вопрос. «Я просто хочу понимать, что как только я внесу сумму, которую взял мой отец, то ко мне перестанут ездить господа с попыткой завладеть чужим имуществом». Я взглянул на табличку на столе. «Пархомов Евгений Дмитриевич. Дело в том, Андрей Александрович, что помимо залога был еще и процент», — спокойно сказал Евгений Дмитриевич. «Мне вам верить на слово?» — спросил я у него, слегка вздернув брови. «Или предоставите мне договор, под который вы дали ссуду моему покойному отцу?» «Конечно, конечно», — он отодвинул стул и встал из-за стола, после чего подошел к одному из шкафов и стал водить пальцем по полкам, сощурив глаза. «Ма-ма-ма, ми-ми-ми, Менделеев, нет, не то, ми, Митасов, вот оно». Он всунул палец меж корешков и вытянул толстую папку, на которой каллиграфическим аккуратным почерком была выведена фамилия и родовой герб снизу. Какая-то чудаковатая химера, открывшая зубастую пасть в беззвучном реве. Евгений Дмитриевич сел обратно за стол, положив папку перед собой, и потянул за узелок. «Так, что тут у нас?» — сказал он и принялся листать документы. Объем исписанной бумаги был приличным. Среди мелькающих листов я успевал выхватывать лишь частичку информации, из которой стало ясно, что большая доля — это доскональная перепись всего имущества, начиная с украшений, посуды из драгоценных металлов и вплоть до столовых приборов и количества парафиновых свечек. Евгений Дмитриевич протянул мне по столу желтый лист бумаги, внизу которого была подпись и снова печать с родовым гербом. Я пробежался глазами по договору, где был указан предмет и сумма. «Действительно 79 тысяч». «Хорошо», — сказал я. «Вопросов к сумме залога нет, о проценте речи нет. Наверное, чернила выцвели. Положите, пожалуйста, бумагу на стол». Я положил. «Присмотритесь вот сюда». Он ткнул толстым пальцем в самый низ на последний пункт, где едва различимыми тоненькими линиями виднелись буквы, настолько малоприметные, что будь это даже самый свежий договор, заметить их было бы не так просто. Я прищурил глаза и прочитал. Действительно, ссуда облагалась процентом за каждый месяц. По факту имение принадлежало данной палате, банку, не суть важно. Этим людям, они были вправе делать с ним что угодно. Но так как я хотел имение выкупить, то был обязан заплатить еще и процент. Дело приняло не самый радужный оборот, потому что мгновенно у меня этих денег нет. «Как вы видите, процент там небольшой», — начал Евгений Дмитриевич. «Вижу. Но за много лет и каждый месяц, как вы понимаете». «Понимаю. Это еще 94 800 мер», — не унимался он. «И оплатить нужно все, сразу». «Я оплачу», — сказал я спокойно, не ведя бровью. «Чудесно!» Евгений Дмитриевич хлопнул в ладоши. Его пухлое лицо прямо начало сиять. Я буквально слышал, как у него в голове стали звенеть монеты, словно вываливались из игрового автомата. «Залог», — сказал я жестко. Лицо мужчины мгновенно скисло. «Нет, Андрей Александрович, уж извините, но это так не работает. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, как это работает». Я скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Стул, к слову, был жестким и неудобным, словно созданный для того, чтоб сидящему на нем человеку было дискомфортно и хотелось побыстрее с него встать и выйти прочь. Но не тут-то было. Евгений Дмитриевич коварно улыбнулся. Нечто демоническое проскочило в его чертах. «Как разя очень хорошо отдаю себе отчет о том, как работает буква закона на бумаге, молодой человек. Я не говорил обратного», — сказал, вскинув брови. «Я лишь хочу сказать, что в том состоянии, в котором находилось мое поместье, тем более захваченное чудовищем оно, мягко говоря, никому не было нужно, даже за жалкие копейки. Даю гарантию, что граф Смоляков был единственным покупателем за последние 10 лет. Уверенности в этом не было, но логически звучало крайне правдоподобно. И что с того?» – спросил Евгений Дмитриевич. «А то, что вы ему отпустили мое имение под 35 тысяч залога, что является суммой даже меньшей от половины того, что вы судили моему отцу. Но буква закона. Я не отказываюсь от буквы закона. Я говорю, что вы возвращаете мне имение ровно под суду, которую я возвращаю прямо сейчас. Деньги в моей мотокарете. С процентами будем разбираться немного позже». Пархомов поджал губы. Он явно не был готов к тому, что у меня случится встреча со Смоляковым и что мы придем к общему знаменателю. А тем более, что Смоляков озвучит мне сумму, которую ему выставили для внесения залога. Пускай и половины. Я нарушил затянувшуюся паузу первым. «Мы договорились, я вышлю договор вам по почте», — сказал он сухо. «Адрес тот же?» «Да». «Хорошо. Надеюсь, у вас есть кому выгрузить сундуки из моего багажника?» Пархомов кивнул. Я кивнул ему в ответ и вышел из кабинета. Как он будет передавать дальнейшие указания своим коллегам и подчиненным, меня не волновало. За дверью никого не оказалось. Ни Альфа, ни того шепчущего в мантии. Каким-то неведомым чудом и внутренним компасом мне удалось пройти по однотипным коридорам и выйти прямо к лестнице, ведущей на первый этаж. Я спустился, рассматривая холл. Все так же пустынно, только Альф, что валялся на спине, раскинув лапы, принимающий на ресепшн, что чесал его своими длинными когтями по животу. Подойдя к ним, я взял Альфа за заднюю лапу и аккуратно потянул на себя, роняя его со столешницы. Эн вскрикнул и вспорхнул крыльями от неожиданности и резкого перемещения в пространстве. Я услышал легкий смешок мужчины в мантии. Скорее напоминало просто шумный выдох. «Хватит расслабляться, пора работать», — сказал я бесу, закидывая на плечо. «Что, все, мы уходим? Слушай, может, оставишь меня тут еще на часик? А, нет, у тебя много дел». «Дел? Каких это таких дел?» — не унимался он. Я обратился к мужчине. «Мне нужны люди выгрузить деньги. Они уже ждут вас у мотокареты», — спокойно ответил он вкрадчивым голосом. «Пройдемте». И двинулся к выходу из здания. Снаружи было светло. Учитывая все чудеса, которые мне встретились в этом здании, я не удивился бы какому-нибудь временному парадоксу. Словно зашел утром на полчаса, а вышел глубокой ночью. У мотокареты действительно стояли уже двое из ларца одинаковых с лица. Я открыл им задние дверцы и отошел в сторону. Они вытянули сначала один сундук, затем второй и поставили их на землю. «Мое дальнейшее присутствие здесь необходимо?» — спросил я у мантии. «Нет, спасибо вам. Приходите еще». «Ага, 10 раз», — подумал я, но вслух сказал. «Всего доброго». Захлопнул дверцы, вскочил на водительское сиденье и завел двигатель. Он довольно заурчал и стал бодро тарахтеть, явно готовый к новым приключениям. Я открыл окна, чтобы свежий воздух хоть немного гулял сквозняком и продул жар, что скопился от стояния на солнце. Мантия подошел с пассажирской стороны и аккуратно оперся на дверь. «Передавайте привет Рафаилу», — сказал он достаточно громко, чтоб я услышал через шум стучащего мотора. Ответить я ему не успел, так как он довольно быстро развернулся и поплыл в сторону здания палаты. «Чудесный человек», — вздохнул Альф мечтательно, переползая на соседнее кресло моего плеча. «Не знал, что тебе нравится, когда тебе чешут пузо.